Она уже давно предполагала, что Юджин Фиск не очень силен, и, очевидно, она была права. Но она не думала, что он окажется таким шустрым и быстрым. Она гадала, не видит ли он в темноте лучше, чем она. Она начинала к нему приближаться, когда неожиданно споткнулась о маленькое надгробие. Она потеряла равновесие и чуть не упала. К тому времени, когда она снова обрела контроль над телом, убийцу нигде не было видно. Она стояла совершенно тихо, всматриваясь и вслушиваясь. Она услышала движение сбоку и, повернувшись, увидела Билла, который подбежал к ней. Он тоже потерял преступника из виду и остановил преследование. Райли с Биллом вдвоем стояли без движения, изучая местность. Вскоре они увидели вспышку света, которая на короткое время обозначила фигуру впереди них. Человек быстро включил и выключил фонарик, стараясь разглядеть толпу. Райли с Биллом бросились в направлении света. На бегу Райли в голову пришел образ. Она вспомнила, как в детстве пыталась поймать светлячков, следуя за огнями в темноте. Она помнила, что поймать летающего светлячка после того, как увидел его свет, было невозможно. Тут она услышала проклятие Билла. Он влетел прямо в металлическое шипованное ограждение, стоящее вокруг нескольких могил. Райли удалось остановиться раньше, чем она сама влетела в шипы. Она пошла вдоль ограждения в одну сторону, а Билл — в другую. Но когда они повернули за угол ограды, человека нигде не было. Кроме них самих, ничего не было слышно. «Проклятье!» — услышала Райли, как пробормотал Билл в нескольких метрах от нее. Он достал телефон и позвонил Люси, чтобы предупредить агентов о том, что подозреваемый сбежал. Райли пока продолжала искать, везде подсвечивая фонариком. Когда Билл закончил говорить, он тоже присоединился к поискам. Райли искала везде, где только могла, за деревьями, статуями, большими надгробиями, в дверном проеме мавзолея. Наконец, ее тропа встретилась с тропой Билла на большой парковке, на которой не стояло ни одной машины. От столкновения с забором у Билла кровоточили руки. «Подлец!» — прорычал он. «Что ж, далеко он не уйдет. В городе слишком много агентов». Но Райли нутром уже чувствовала отчаяние. Проворство и ловкость преследуемой жертвы застали ее врасплох. Она была уверена, что он слишком умен, чтобы оставлять фургон неподалеку, и снова вспомнила о том, как трудно поймать в темноте светлячка. «Нет», — сказала она Биллу, пытаясь отдышаться, — «мы его упустили». Глава 38. Наступил рассвет, и цепи заворчали. Юджин уже вторую ночь проводил, свернувшись на пассажирском сиденье своего фургона, опасаясь спать сзади, где цепи могли одолеть его. Они были в ярости.